В этот вечер на Манежной было неожиданно людно. Хватало народу и на Тверской. Теплая погода выманила людей на улицу, усадили в коляски лихачи и блестящие свежей краской моторы. На углах ждали покупатели-продавцы цветов. Швейцары замерли в боевой готовности у ресторанных дверей. На все готовые девицы в легких платьишках фланировали по высохшему за день тротуару. Документы никто не проверял. Никому не был нужен молодой человек в потертой офицерской шинели. Поручик поймал себя на странной мысли. Они, Белая гвардия, проиграли. Полностью бесповоротно. Но если бы победили, если в ноябре 1919-го все же взяли столицу, стала бы теперь Тверская иной. Сейчас улица принадлежит богачам и шлюхам. А если бы свергли большевиков? Ответ он знал. Более того, догадывался, что в случае победы никогда бы не попал в самую головку власти, не работал бы за красными стенами главной крепости. Отставного офицера, тем более инвалида, конечно бы пристроили, хотя бы в банк дяде-финансисту. И кем бы он там служил? Для курьерской должности и то не слишком годен. Выходит, незачем жалеть о поражении. Более того, свою войну поручик как ни крути выиграл. Что делают сейчас его бывшие однополчане? Чистую уволен от службы и страны. Он, по крайней мере, дома. С чужими документами лучше было не рисковать. Но поручик все же решился и выписал себе отпускной плацкарт до Киева. Там жил младший брат, сумевший в конце 1917-го выбраться на юг из Красной Великороссии. Когда начиналась смута, парень был в старшем классе гимназии. В конце 1918-го он записался в юнкерскую дружину, оборонявшую Киев от Петлюры, потом служил у Деникина, но на фронт не попал, заболев тифом перед самой отправкой. Жив ли? Здоров? Свободен? Им обоим повезло. Младший брат уцелел, более того, сумел устроиться на достаточно безопасную должность при городском исполкоме. В начале 1920-го его избрали скаут-мастером подпольной скаутской дружины Киева. Разведчик весел и никогда не падает духом. Они собрались на склонах Днепра. Разведчики из братства Костра и их немногочисленные друзья. Поручика пригласил брат, как самого старшего скаута. Когда стемнело, все, не сговариваясь, достали синие галстуки. «Будь готов!» Невысокое пламя, легкое потрескивание веток в огне, равнодушные холодные звезды в черном весеннем небе. «Нас 10! Вы слышите 10, а старшему нет 20! Конечно, нас можно повесить, но раньше нас надо найти!» Пели в полголоса, почти шепотом, но все-таки пели. И костер горел, и пеклась в зале прошлогодняя картошка, и мальчишки, последние скауты Киева, не боялись говорить вслух то, за что теперь отрывали не языки, а головы. Кто-то запоздало вспомнил, что забыл икону святого Георгия, покровителя разведчиков. Тогда поручик достал бабушкин подарок. Живой огонь словно пробудил древний лик. Царь-космос улыбался в своей каменной темнице. Уезжать брат категорически отказался. А вот ему, старшему, наставительно советовал эмигрировать. Волчья шкура, считал он, ненадежная защита. Поручик не спорил. У каждого своя судьба, свой выбор. Доктор Франкенштейн не зря старался, выращивая монстра. Настало время пустить его в дело. В Киевском военкомате он получил предписание и вскоре уже ехал в Ташкент. Красным частям Туркестана требовались командиры с боевым опытом. Прошло 2,5 года. Кожа монстра давно окаменела, привычными стали чужое имя и чужая речь. Каждый вечер поручик заново проговаривал все, сказанное за день, пытаясь найти ошибки. Пока обходилось, но сегодня он несколько раз был на грани. Лишние слова, ненужные эмоции. Нельзя. Красный командир, его новый коллега, не глуп и глазаст. Не оступись, монстр, не подведи творца. Монстр скалил клыки и рычал, соглашаясь с мудрым доктором. Не подведу, не волнуйся, всегда готов. Уже возле входа в общежитие поручик внезапно вспомнил, что странные милиционеры встретили сотрудников техгруппы именно в тот вечер, когда письмо от бдительного товарища Касимова уже лежало в канцелярии Центрального комитета. Догадаться, куда его передадут, достаточно просто. Случайность? Товарищ Ким предупреждал не зря.